Мышка со своими четверками спокойно перебралась в пятый класс, а Алина с горящими щеками, растревоженная и разволнованная собственными успехами, с блеском заняла подобающее ей место в седьмом классе. Вася тоже сдал свои зачеты и перешел на второй курс. Один Леня оставался еще только учеником своего репетитора. В семье Арсеньевых наступило затишье. Марина с трудом сводила концы с концами. От мужа не было никаких известий. Брат тоже молчал. Катя написала коротенькое письмецо и жаловалась, что ребенок внес раздор между ней и Костей. «Костя дрожит над сыном и требует, чтобы я уехала с ним к вам, потому что зима тут суровая, изба, в которой мы живем, промерзает насквозь, бревенчатые стены изнутри покрываются инеем. Купаем Женьку и пеленаем только на русской печке. И все же я не соглашаюсь уехать. Здоровье Кости подорвано. Он затоскует и погибнет один. Мы часто спорим, и это очень тяжело». Письмо Кати огорчило Марину. Она перечитывала его и потихоньку от всех плакала. Чаще всего получались письма от Лины. После низких поклонов Лина сообщала, что Малай Иванович поступил на железную дорогу и мечтает выучиться на машиниста. А насчет Никича Лина в каждом письме повторяла одно и то же. «Не трогайте вы с места старика. За ним здесь хороший уход, а у вас ходить за ним некому. Намучаетесь вы с ним». Письма Лины только подстегивали Арсеньевых. «Ах, боже мой, надо же скорее его брать! Что это Лина выдумывает?» – волновалась Марина. Никичу давно уже были посланы письма, в которых Марина и дети настойчиво звали его к себе. Но в последнее время Никич тоже молчал. Все это очень угнетало Марину. Она осунулась, побледнела и по вечерам, опустив на руку голову и помешивая ложечкой чай, грустно задумывалась. «Я еще никогда не видела маму такой!» – с тревогой говорила сестрам Мышка. «А вы поменьше жалуйтесь, что вам жарко и душно. Все равно мама ничем не может помочь, особенно ты, Динка!» – возмущенно говорила Алина. «А что я? Разве я жалуюсь? Эта мышка вытянулась, как ниточка, и все время попадается маме на глаза со своими острыми лопатками!» – сердито бурчала Динка. Она не чувствовала себя виноватой, потому что после двух неудачных походов нашла в себе силу воли честно сказать матери: «Мама, передари мне что-нибудь другое, потому что я все время расширяюсь. У меня такая плохая зона, что один раз я даже расширилась на лавровые пироги». Заодно Динка рассказала и про торговку на базаре. Мама слушала и смотрела на дочку такими грустными, утомленными глазами, что Динка бросилась к ней на шею с глубоким раскаянием. «Мама, я больше никуда не уйду! Мама, ты из-за меня такая грустная, да, мама? Из-за меня?» «Нет, Диночка, просто я думаю, как бы мне вас чаще отправлять за город. Может, хоть по воскресеньям будем ездить куда-нибудь?» Хохолок, который теперь часто заходил к Арсеньевым, предлагал возить Динку за город на своем велосипеде. Но Леня строго-настрого запретил это. «Смотри, Андрей, не вздумай и правда брать ее, а то, если что случится, ты со мной век не рассчитаешься», — сурово предупредил он. «Жара, духота, я как без руки сижу, никуда не могу сестер свозить», — с отчаянием жаловался Леня своему репетитору. «Ну-ну, этим летом ты и без руки, и без ноги, нам нельзя терять ни одного дня. Пусть ездят с Алиной». Но поездка с Алиной была мучением для всех троих. Алина ежеминутно дергала сестер, боялась, что они потеряются, сядут не на тот поезд, и бог знает, чего еще она боялась. Только щеки у нее всю дорогу пылали, а испуганные голубые глаза так тревожно смотрели по сторонам, словно она вывезла своих сестер не на прогулку, а на передовые позиции под обстрел неприятеля. О поездке на Днепр не могло быть и речи. Куда-нибудь в лес они тоже не попадали. Приехав на ближайшую станцию, Алина добиралась с сестрами до какой-нибудь рощи или до опушки леса и, разостлав на траве плед, усаживалась с книжкой,